Я помню последнее собрание, которое было. Я даже помню деревню, где мы были. И как-то было сказано просто в зал, что если ты не покаешься, там не покаешь, не по-настоящему покаешь, как-то было, если не будешь бодрствовать, то будет очень большое падение глубокое. Не устоишь, если не будешь бодрствовать. И впоследствии он отступил и стал отцом сына, и вместе грабили. Написано здесь убийство, это какое дело? Дело плоти. И результатом что стало? Тюрьма. Одному пожизненно дали, другому 25 лет. Вот результат того, что жили по плоти. Они думали, что должники плоти. То мы сегодня обращаем внимание не на этот момент жизни, мы обращаем внимание на более серьезное что-то, на вечность. Но Писание говорит сегодня нам, мне и вам, просмотрите очень хорошо, как вы живете. По духу или по плоти? Потому что если живете по плоти, то умрете. И здесь подмечен очень интересный момент. Я его сегодня подмечаю. Павел говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. А жить по плоти это гнев, распри, ссоры, это быть во грехе. И Павел говорит, вы не должники плоти, потому что за ваш гнев, за ярость, за беззаконие уже заплачена цена Иисусом Христом. Вы этой плоти ничего не должны. Вы можете быть свободны от этих дел, через кровь Христа, через спасение, которое Бог дал. Вы, говорит, не должники плоти. Да, она требует, она хочет, чтобы мы так делали. Но Павел говорит, цена уже заплачена. Я, как правило, когда говорю на эту тему, я просто привожу пример. Вот, допустим, я брату Михаилу, он, допустим, мне что-то должен. Должен мне. Но я от него требую, ты мне делай то, что я тебе говорю. А Ваня узнал, Ваня вот, который сидит, что у Миши такой большой долг, он пошел, взял да заплатил за него мне. Потому что ты с него не требуй, я за него заплачу. А я такой вот, ну, лукавый человек, я ему ничего не сказал, и требую от него, давай дальше. А он не знаю, что идет и делает, а Ваня уже заплатил за него, ему не надо делать то, что я требую. Друзья мои, я очень сегодня хотел бы, чтобы мы меньше внимания обращали на эту плоть, что она требует. И не боялись ничего, потому что цена уже заплачена. Нам не надо ей подчиняться. Бог дал нам свое благословение. Дух Святой дал для победы над нею, за что благодарение Богу. Приезжает одна сестра недавно на прием, она с Киева приезжала. Когда она стала рассказывать, я понял, что у нее шизофрения, с нее с головой не в порядке. Но я ее стал расспрашивать, так и так, так и так. Она мне же рассказывает, там мне даже, она говорит, там где-то кто-то аппарат поставил, они ее облучают, там колдуны живут. Но как правило, и это может быть, но как правило, это люди, с которыми не все в порядке. Я после, когда стал раскапывать, оказывается, она для того, чтобы ей работать немножко, она говорит, целый стакан бальзама выпивает 40% каждый день. Я говорю, слушай, эту плоть требует. Вот покуда она не выпьет стакан вот этого бальзама 40%, она не может на работу идти. И она идти пьет, пей. Я говорю, нельзя, ну я бальзам, ну бальзам 40% нашла, по стакану тебе. Ну что это? Это плоть требует. Я говорю, ты к Богу обращайся. Я говорю, ну я не могу, как я работать буду? Я говорю, решай вопрос. Если ты обратишься к Богу, цена за тебя заплачена уже. Бог тебе поможет. Но покуда ты будешь пить по стакану каждый день, ничего, что ты приехал из Киева сюда? Как я тебе помогу? Вот плоть сею команду. Она говорит, выпей. И правда, когда выпьет, она работать может. Не выпьет, она работать не может. Она должник плоти. Она требует, и это делает. И после требует, помоги. А как я тебе помогу? А что я сделаю? Если ты во Христе, там еще кое-что было, я самое мелкое взял. Что я тебе помогу, когда ты вот там живешь? По плоти, потому что выполняешь требования плоти. А что делать? У меня там колдуны. Говорю, сними другую квартиру. О, я не могу. Опять загвоздка. Я не могу. Ну если ты погибаешь, то ты уживешь. Вот жизнь и смерть. Что для тебя дороже? Не, она эту квартиру оставить не может. И пить оставить не может. Она должник плоти. А если живете по плоти, то что? Она не верит, что Бог может ей помочь, он заплатил цену. Она не верит, веры не хватает. Вот в чем дело. Павел говорит, вы не должники плоти, чтобы жить. Поймите правильно. Что значит должник? Есть то, что плоти надо отдать, но это не долг. Долг это сверх того, что ты взял, сверх взял, а накормить, это нормальное явление. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание и проверили себя, а я как живу? Потому что если не проверять через Слово Господне, а просто собственным мнением, собственными взглядами, то мы всегда будем правы в том, что мы делаем. Вы поняли, что я говорю? Если мы что-то делаем, мы думаем, мы ложим фундамент и делаем. И после говорим, я не мог, я не могла, по-другому нельзя было. Говорю, ну нельзя по Писанию, но я не могла, или я не мог. И мы сами себе убеждаем, что по-другому быть не можем, жить не можем по-другому. Но дело стоит не в том, что мы о себе думаем, а вопрос стоит в том, что Бог о нас думает, что говорит о нас Писание. И Павел говорил однажды тоже, он говорил, сравнивать себя с собой неразумно. Помните, он говорил, некоторые сравнивают себя с собой. То есть сравнивают свои поступки с собственными взглядами, собственные меркой. И всегда нормально, и каяться не в чем. А в чем мне каяться? Я никого не убил, я ничего не украл никого, а в чем мне каяться? И люди ходят, не знают, в чем каяться. Почему? Они своими собственными взглядами меряют себя. А когда мы смотрим на Писание и поверим, говорю, о, есть в чем каяться. Есть в чем каяться. Я читаю один из текстов Писания. Просто как тест. И если мы будем искренне, то, наверное, что-то увидим еще сегодня. Что, может быть, было не совсем так, как Бог хотел бы. Через Писание. Я читаю этот текст, я его всегда читаю, когда эту тему излагаю. Это вторая глава книги Екклесиаста. Самый основной текст будет с 4 стиха. Но я прочитаю с 1 стиха эту главу. Там тоже что-то можно подметить для себя. Сказал я в сердце моем, дай испытай я тебе вещением и насладись добром. Но и это суета. То есть Екклесиаст увидел, что это не должно быть целью жизни. Вот он цели ставил. О смехе сказал я, глупость. А о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Доколе не увижу, что хорошо для сынов человечества, что должны были бы они делать под небом немногие дни жизни своей. Вы знаете, я очень коротенько, я на этом основываться не буду, но скажу, одна из глупостей, которые христиане делают, когда полностью не отдаются на служение Богу. Тогда обращаются к Богу, но и оставляют для себя щелочку, чтобы вернуться назад. Это одна из больших глупостей. Я часто привожу пример, как в жизни молодежь делает. Вот оставляешь для себя какой-то еще вариант, кроме этого. Я говорю, значит, сестра любит одного брата, но она не уверена, что он ее возьмет. И она на всякий случай другого придерживает рядом. На всякий случай. Братья тоже могут так делать. Любит одну сестру, но не уверен, что она выйдет замуж. И на всякий случай открывать для себя дверь и чтобы в сторону куда-то отклониться. Я помню, когда-то один из пастырей своего сына уговорил, чтоб на прием. Он говорит, несколько раз каялся и срывался в пьянство. И когда мы с ним говорили, я выяснил одну такую причину, почему он срывается. Я ему сказал об этом. Когда ему задал вопрос, скажи, вот когда ты каялся, вообще вот эти разы несколько, ты твердо решение было, что будешь служить Богу или нет? Он сказал, нет. А вдруг мне с Богом будет хуже, чем без Бога? Я к Богу обращался, но всегда для себя держал открытую щелочку, но если что-то не получится, я вернусь назад. Я говорю, вот твоя причина, почему ты не можешь получить свободу. А для чего тебе Бог ее давать будет? Он тебе даст свободу, ты перестанешь пить, но ты не собираешься Богу, что в блуд пойдешь или еще куда-то. Ты же не собираешься Богу служить твердо. Что ты тогда от Бога хочешь? Вы меня понимаете, что я назвал вот эту глупостью? Мудрость? Ну, пойду покаюсь. А глупость? Двери открытые оставляю. На всякий случай. Назад отойти. В таком случае очень трудно ожидать от Господа, потому что его вокруг пальца не обведешь. Он очень хорошо понимает наши мысли, знает, чего мы хотим. Я не раз вспоминаю, и у вас говорил, наш брат Иосиф Бень однажды такую притчу привел, когда подошли двое к реке Бурной, надо было ее перейти, и поняли, что просто так не перейдешь, то они стали молиться. И один молился так, говорит, Господи, если ты поможешь нам перейти вот эту речку, то я тебе поставлю свечку, вот как та Олешина. А второй говорит ему, слушай, а где ты столько воска возьмешь? Он говорит, молчи, кто ее ставит, будет лишь бы перейти. Говорит, кто ее будет ставить, эту свечку, лишь бы, говорит, перейти. То вы знаете, что Бога так не обманешь, его так не обманешь, лишь бы перейти. Так не получится. Бог требует ответственности, требует отчета в своих словах, поступках, мыслях. Вот почему люди часто не получают. Искренне плачут, больные. Искренне плачут, Господи исцели, то искренние слезы. Но у них нет намерения Богу служить. Искренне просят, что Господи, избавь меня от пьянства, избавь меня от курения. Они замучились. Они не хотят пить, не хотят курить. Они понимают, что здоровье свое они, сами же убивают, разрушают. Но они не собираются Богу служить. Они просто хотят получить от Бога, а потом употребить на то, что сами хотели. И тогда ничего не получится. Потому что Бог знает мысли человеческие. Я очень хотел бы, чтобы с сегодняшнего дня не так, как Соломон, придержались мудрости, но решили и глупость немножко не оставлять. Я говорю, а что тут таким святым быть? Надо же немножко и грешным быть. Надо же немножко быть, как все люди. Я говорю, ну если хочешь быть, как все люди, то и пойдешь туда, в вечности, куда все люди. А вот если будешь стремиться к чистоте, то написано, если праведник едва спасается. Помнишь такое место Писания? Праведник едва спасается. Почему? Что? Грех теснит. Живем во плоти. Она нам внушает, что вы должники, вы должны мне это сделать. Доставить мне удовольствие там или иначе. А это по плоти часто и нам удовольствие какое-то есть. Вот почему грех так опасен, потому что он приятный для людей. Последствия его неприятные. А сам грех, когда люди делают, он приятный. Вот почему сегодня все не так просто и не так легко. Но я буду читать дальше, чтобы мы сегодня могли проверить себя на самом первом, на что я хочу сегодня обратить внимание, вот уровне вот таком жизненном. Я читаю. Слушайте меня внимательно. Я просто после спрошу, что вы запомнили. Я предпринял большие дела. С 4 стиха читаю. Построил себе дамы. Посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и устождений снов человеческих разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Что бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было долею, было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Смотрите, на что вы обратили внимание, когда я читал? И вот вопрос, почему сейчас суетой стало? Ведь строить домы, это что, плохо? Мы вообще строим домы. Виноградники насадить. Это что, плохо? Да все ж хорошо. Он же не убивал никого, он же не грабил никого. Вот это было моя доля, это то, что я сделал. Кто еще что заметил? Кроме Вани, конечно. Бы Ваня уже не раз слушал, он вам ответит на этот вопрос сразу же. Потому что он Богу не служил. Это уже чуть-чуть поближе. Если об этом на свои руки, на свою... Бога пришел. Еще ближе подошли, но не совсем. Надо похитить Бога. А? Похитить Бога на это дал. А теперь я почитаю по-другому, слушайте внимательно. Я выделю то. Я предпринял большие дела. Построил себе домы. Насадил себе виноградник. Читайте. Устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для рошения из них рощей, произрошающих деревья. Приобрел себе слух и случайных. Домочадцы были у меня. Четыре стиха, 17 раз. Для себя, для меня, мне и мое. Вот в чем была проблема. Для себя. Для плоти, не для кого-то. Вот что проблема вся. И сегодня вы вообще можете, каждый, и я в том числе, подумать, а вот я делаю для чего? И для кого? И во имя чего делаю? Для чего? Я вспоминаю один из текстов Писания, он многим вот так вот помог все поставить на свое место и получить благословение от Господа. Когда Павел сказал, для чего надо трудиться, помните, я вас, кажется, это говорил. Для чего надо работать? Сестры, кто помнит? По Библии. Чтобы уделить нуждающимся. Чтобы было из чего уделять кому? Нуждающимся. И когда вот это стоит цель правильная, то Бог дает тебе и детям твоим, и кому надо, потому что тебе правильная цель. А когда для себя, концы с концами люди не сводят. Потому что для себя, мне, мое, для меня. Вот я здесь прочитал 4 стиха, и 17 раз для себя, для себя, для себя, мое, мне, моя. Это болезнь сегодняшнего дня, когда люди просто не думают, для чего живут, живут для себя. Но уже не буду рассказывать, я про этого брата не один раз говорил, но когда пришло время, когда Господь ему открыл, значит, у него стоял вопрос, что большая награда будет за большой труд, который сделал. А когда Господь показал ему, казалось, там очень мало. Вот, Господи, а где все остальное? Господь говорит, вот это для себя делал. Вот то, что ты делал для меня, вот оно. А что для себя, оно не учитывается. Я думаю, что у нас тоже были такие времена, когда мы об этом не думали. И этот брат впоследствии, оно было видно по жизни, что так.